Глава 378. Встреча старого друга на пути. Шиму тихо вздохнул, и выражение в его глазах успокоилось. Сотни тысяч вулканов были чрезвычайно опасным местом, так что это было слишком рискованно пересечь его, но это тоже не было невыполнимой задачей. К западу от сотни тысяч вулканов находился большой город, его размер был похож на масштабы города Красного Пламени, и он назывался город Огненной Тюрьмы. Он был связан с городом Красного Пламени масштабным магическим заклинанием переноса. Это заклинание позволяло путешественнику напрямую попасть в город Огненной Тюрьмы. Очевидно, что жители города Огненной Тюрьмы также могли путешествовать в город Красного Пламени. Расположение этих двух городов, города Красного Пламени и города Огненной Тюрьмы, было особенным. Они оказались на границе между расой демонов и расой варваров. Было сказано, что ключевые фигуры обеих рас договорились о строительстве этого магического массива. Согласно этим переговорам, использование магической силы для сражений было запрещено в обоих городах. Кроме того, обе стороны должны были на какое-то время подавить расовую ненависть и жить вместе в мире. Это правда, что раса демонов и раса варваров всегда были враждебны друг к другу, но между обеими сторонами существовала определенная степень взаимной зависимости. Раса варваров нуждалась в большом количестве ресурсов, которые могли быть найдены на территории расы демонов в изобилии. Расе демонов также были нужны товары, которые производила варварская раса. Такие требования заложили основу процветания между городом Красного Пламени и городом Огненной Тюрьмы. Ситуация в городе Красного Пламени оказалась очень благоприятной для дальнейшей практики Шиму. Он мог бы практиковаться здесь со спокойной душой. Кроме того, он мог бы увеличить свою силу и с легкостью завершить последние приготовления к путешествию на горную вершину восхождения к небесам. «Пойдем», — сказал Шиму и махнул рукой. Яркий свет синего челнока окутал его так же, как и Кая. Затем он полетел в сторону города Красного Пламени. Шиму уже в какой-то степени оценил опасности сотни тысяч вулканов. У него сложилось впечатление, что это место находилось на периферии вулканического массива, и поэтому не должно быть слишком опасным. Однако он был неправ. Он понял, что недооценил это место вскоре после того, как начал свой полет. Во-первых, вулканы могли взорваться в любое время, независимо от их размеров. Кроме того, не только их вершины были опасны. Даже земля рядом с ними могла взорваться, распыляя столбы лавового огня, и существовала вероятность того, что эти столбы лавы могут подняться на 1000 футов, настолько, что они почти были способны коснуться черных облаков в воздухе. Кроме того, выбросы такого типа могли вызвать цепной эффект, и, таким образом, на некоторое время они были способны создать ряд последовательных выбросов в непосредственной близости. Вид этого места был похож на скопление ярко-красных каменных столбов, соединяющих землю с небом. Это было довольно великолепное зрелище. Шиму и Кай едва пролетели 300 миль, когда столкнулись с таким масштабным извержением. Шиму находился в периферической зоне этого извержения, плюс его реакция была относительно быстрой. Таким образом, он быстро простимулировал движение синего челнока и успешно изменил его направление, как только заметил, что ситуация впереди была далека от хорошей. Таким образом, он пережил непростой опыт без происшествий. Однако некоторым людям не так повезло. Шиму был свидетелем того, как небольшая группа варваров была уничтожена в мгновение ока, когда они попали под удар взрыва лавы. Даже их скелеты не уцелели. Кроме того, черные облака в воздухе, которые, казалось, не были чем-то особенным, также время от времени сбрасывали вниз поток кислотных дождей, словно убийцы, скрывающиеся в воздухе. Едкость этого кислотного дождя была очень высока, даже некоторые защитные магические и духовные инструменты не смогли бы выдержать соприкосновения с ними, не говоря уже о плоти и крови воинов или магов. Это также было одной из причин, по которой на всей поверхности этого района было много не слишком больших и не слишком маленьких кратеров. Кроме того, время от времени вокруг них можно было увидеть иссохшие кости и гнилые трупы. Поэтому Шиму старался изо всех сил выбирать только те места, где можно было увидеть следы варваров. Он знал, что это место было близко к городу Красного Пламени. Таким образом, эти варвары должны иметь некоторый опыт избегания рисков. Вначале это путешествие не казалось долгим, однако Шиму был вынужден сделать много поворотов. Чтобы пройти через это место, он продолжал часто поворачивать налево и направо между вулканами и постепенно продвигался к городу Красного Пламени. Через полдня синий свет пролетел над чернохкрасной горной вершиной в восходящем направлении. В этой массе синего света виднелся синий нефритовый челнок, на котором стоял его левая рука, висела рядом с телом и была завернута в коричневую перчатку. Шиму посмотрел вокруг с осторожным выражением лица. Затем правой рукой он использовал магическую технику, и синий нефритовый челнок внезапно остановился. Шиму посмотрел на вершину горы, которая находилась не слишком далеко от него. В данный момент в его глазах можно было увидеть слабый золотой свет. «Шиту, что не так?» Кай, сидевший на плече Шиму, проследил за его взглядом и задал вопрос. Эта горная вершина казалась вулканом, который только что извергся. Это можно было понять, так как магма, которая только что затвердела на поверхности этой горы, все еще из пуска по струи пары. Кроме того, рядом вулканическим кратером можно было увидеть силуэты четырех человек. Трое из них были высокими варварами, которые носили леопардовые шкуры на поясе. В данный момент они заняли боевую позицию, и человек, который стоял среди них, был одет в серую мантию, на его лице была татуировка. Кроме того, он, казалось, был окружен этими тремя варварами. «Шиту, этот человек, кажется», — сказал Кай с небольшим колебанием. «Пойдем и посмотрим на ситуацию», — сказал Шиму. Одновременно он приказал голубому нефритовому челноку полететь в направлении этого вулкана. На краю вулканического кратера человеческий мальчик. «Мы втроем ждали этого у вулкана больше месяца, так что будь благоразумным и передай нам огненный кристалл». Лысый варвар посмотрел на татуированного мужчину и заговорил. «Он был примерно в 10 футов ростом. Какая шутка, я постоянно находился поблизости от этого места в течение последних нескольких дней, но я никогда не видел ни тебя, ни остальных. Кроме того, вокруг этого вулкана есть много других, которые рано или поздно извергнутся, и я сам пойду туда, чтобы забрать кристалл, если ты так отчаянно хочешь его заполучить», — ответил татуированный человек. «Итак, ты отклоняешь нашу просьбу, ты просишь смерти». Голос лысого варвара едва угас, когда двое других варваров набросились на татуированного мужчину. Одним из них был одноглазый варвар, он издал низкий рев, устремившись вперед. Нельзя было сказать, когда в его руках появилась пара коротких топориков, он размахивал руками, стимулируя свою настоящую ци, и два коротких топора превратились в две серые тени, которые набросились на татуированного человека. Другой варвар был худым и высоким, синий свет вспыхнул у него на груди, и его руки резко вытянулись и приняли форму гигантских клешней. Затем он угрожающе взмахнул обеими клешнями, обрушив их прямо на татуированного мужчину. Тем временем, три точки звездного света появились за головой татуированного человека. Когда он увидел эту ситуацию, затем он начал очень быстро двигать пальцами обеих рук, чтобы создать заклинание. Одновременно он начал что-то бормотать. В следующий момент громкий грохочущий звук раздался на горе перед ним. За этим последовала коричневая земляная стена, которая появилась на ее поверхности, и затем ее полностью окутал спой коричневого светового экрана. Затем прозвучали два звука «пинг-пинг». Сначала две серые тени топоров обрушились на стену, но они не смогли ее сломать. Напротив, коричневый свет вспыхнул на стене и отбросил их. Худой и высокий варвар уже появился перед татуированным мужчиной. Он немедленно прыгнул вперед и раскрыл две свои гигантских клешни, чтобы разбить голову этому татуированному мужчине. Однако татуированный мужчина был уже готов. Он поднял руку, и в ней появились три зеленых клинка ветра. Затем он развернул их в трех разных направлениях, чтобы нанести противнику удар. Эти три клинка ветра были очень быстрыми. Кроме того, они нанесли удар с такой близкой дистанции. Так, клинки атаковали высокого и худого варвара один за другим. Тем не менее, в следующий момент в воздухе прозвучало три звука, похожих лязга металла. Нельзя было сказать, когда поверхность тела худого и высокого варвара покрылась слоем синего панциря. Следовательно, три клинка ветра обрушились на его тело, но смогли оставить только три мелких белых следа. Татуированный мужчина был поражен, увидев эту сцену, но затем он воспользовался возможностью и с молниеносной скоростью отступил. Одновременно он избежал сокрушительного удара гигантских клешней противника. Однако он даже не успел обрести равновесие, когда почувствовал порыв холодного ветра, несущийся к нему со стороны. Это был одноглазый варвар, который снова начал нападать на него. Дело в том, что одноглазый варвар воспользовался возможностью снова использовать топоры. Татуированный человек знал, что он может увернуться только от одной из теней топоров, так как они были брошены под хитрым углом, и он действительно не смог бы избежать удара другого топора, независимо от того, что он делал таким образом. Топор сильно ударил его в спину. Следовательно, Коричневая световая завеса на поверхности его тела разлетелась с громким звуком. Он был поражен подавляющей силой и отлетел в сторону. Даже половина его магической силы была уничтожена воздействием этой атаки. Отправляйся в ад. Лысый варвар разразился свирепым смехом, а затем он метнулся. Татуированному человеку, словно порыв ветра, нельзя было сказать, когда в его руках появился большой бронзовый молот. Он выглядел даже выше человеческого роста, а его поверхность была залита зеленым светом. Казалось, что этот варвар был готов убить татуированного человека. Татуированный мужчина только что упал на землю, когда увидел эту сцену и почувствовал холодную дрожь, бегущую по его позвоночнику. Сон выловил из-за пазухи магическое заклинание, затем он поднял руку и без промедления выбросил его. Магический талисман превратился в огненного питона длиной в 10 футов и молниеносно прыгнул прямо к лысому варвару. Однако лысый варвар не стал блокировать удар и не уклонился с дороги. Вместо этого он внезапным движением поставил перед собой гигантский бронзовый молот. Многочисленные зеленые тени молота предстали перед ним в следующий момент и заблокировали огненного питона. Взрыв. Коснувшись зеленого молотка, огненный питон взорвался и превратился в огромное огненное облако. В этот момент внезапно вспыхнул зеленый свет и разорвал это облако огня. За ним последовал силуэт лысого варвара. Он прошел сквозь огненное облако и снова бросился к татуированному человеку. Цвет лица татуированного мужчины стал ужасно бледным, и он закрыл глаза, как будто он смирился с судьбой. Но затем татуированный мужчина почувствовал, как будто перед ним вспыхнул золотой свет. Как только перед ним должен был появиться лысый варвар, и затем раздался громкий звук взрыва. Татуированный мужчина открыл глаза только для того, чтобы увидеть перед собой злобного и лысого варвара. Тем не менее казалось, что в данный момент он застыл на месте с бронзовым молотом в руке. Затем его голова оторвалась от тела и упала на бок. Кроме того, на его лице все еще было выражение глубокого шока. Молодой человек в серой одежде стоял недалеко от него. На левой руке он носил коричневую перчатку, а на голове у него была коническая бамбуковая шляпа. Свет золотого меча кружился и трепетал перед ним. Кем еще мог быть этот человек, кроме Шиму? Высокий и худой варвар и одноглазый варвар стояли недалеко от них. Они развернулись и побежали, увидев эту сцену. Однако Шиму поднял правую руку и использовал магическое искусство, и свет золотого меча, который трепетал перед ним, вылетел вперед, как электрический ток. После этого раздалось только два мучительных крика. Эти двое варваров не убежали далеко. Когда их обезглавили, они упали на землю и не встали. «Ты брат Муши?» К этому времени татуированный мужчина поднялся на ноги. Он увидел Шиму и спросил в замешательстве. «Брат Ю, давно не виделись». Шиму обернулся и поприветствовал. Дело в том, что Шиму уже был знаком с этим татуированным человеком. Этот человек был Ю, и Шиму и Ю и вместе участвовали в конкурсе на участие в морском путешествии, когда находились в древней стране Сися. У них были дружеские отношения, но они были не очень глубокими, но они оба принадлежали одному континенту. С таким образом, эта случайная встреча, естественно, заставила их почувствовать себя немного ближе в этой чужой стране, поэтому Шиму без колебаний вышел вперед, чтобы спасти его. Когда увидел, что он попал в опасную ситуацию, это действительно ты, я должен сказать, что я получил новую жизнь только благодаря замечательной силе Муши. Большое спасибо за спасение моей жизни, брат Му. Юй был ошарашен на мгновение, затем он заговорил. Это просто тривиальное дело в любом случае. Как ты оказался здесь, разве ты не остался в культе западной темной луны? Шиму взглянул на короткое серое одеяние Юй и спросил. Это длинная история. На лице Юй мелькнула кривая улыбка в ответ на его слова. Были некоторые факты, о которых Шиму уже знал. Он знал, что Люан был назначен вице-президентом культа после того, как они присоединились к культу западной темной луны. Однако другие ученики и лорды дворцов, которые сопровождали Люана в поездке на этот континент, были разделены и отправлены на различные алтари по всему западному континенту. Президент культа сделал этот шаг, чтобы Люан никогда не мог даже подумать о выступлении против западного культа. Более того, находясь на восточном континенте, все ученики восточного культа почитались среди всех остальных, как элитой, так, они были полны гордости и высокомерия. Но теперь, старшие ученики алтарей западного культа сознательно усложняют им жизнь или высмеивают их. Они даже заходили бы так далеко, что могли присвоить себе их ресурсы. Что касается Юи, он не хотел втягиваться в спор между Востоком и Западом, поэтому он тихо покинул алтарь, служить у которого он был назначен более года назад. Позже у него была случайная встреча, которая проложила ему дорогу в город Красного Пламени, а затем он начал охотиться на демонов и рыть руду в обмен на ресурсы для практики. Юй был умным человеком, он не спросил про причину появления Шиму в этом месте, но вскоре он узнал, что Шиму также хотел отправиться в город Красного Пламени, поэтому он сразу сказал, что знаком с этой областью, и с готовностью согласился проложить путь. Глава 379. Огненная миазма и чудовище и тигр. Шиму и Юй еще мгновение обменивались небрежными словами, после этого они не стали задерживаться на месте. Шиму достал летающую карету и покинул поля боит, затем он поспешил в сторону города Красного Пламени вместе с Юй, однако они преодолели только небольшое расстояние, когда увидели, что небо впереди внезапно потускнело. Что случилось? И Шиму, и Юй были ошеломлены. «Шиту, посмотри туда!» Кай закричал на плече Шиму. Они сразу же обратили свои взоры в сторону горного хребта, который был недалеко от них. Ярко-красный туман вышел из жерпа вулкана и поднялся вверх, он тут же распространился по всему городу. Изначально красный туман выглядел немного медлительным, но на самом деле он двигался так быстро, что в одно мгновение она проник в воздух перед этими двумя людьми. Лицо Шиму отразило удивление, когда он увидел этот красный туман. Тем не менее, лицо Юй побледнело. Как только он заметил его, в тот момент он стоял рядом с Шиму. «Брат Ши, лети быстрее!» Выражение лица Юй стало серьезным, и он громко воскликнул. Шиму призвал экипаж полететь вниз на полной скорости. Когда увидел выражение лица Юй, Юй быстро вынул два ярко-красных волшебных заклинания. Когда они приземлились на землю, затем он наклеил один на собственное тело, а другой передал Шиму. После этого Юй сдержанно прочитал заклинание, чтобы активировать эти волшебные чары. Два талисмана загорелись, и вокруг них появился всплеск красного света, затем этот красный свет принял форму двух защитных экранов и охватил обоих мужчин. Шиму с удивлением уставился на волшебное заклинание в своей руке. Магические символы, нарисованные поверх него, были очень странными, он оказался не способен распознать их происхождение, даже несмотря на его богатый опыт волшебника. На самом деле, они полностью отпечились от всех волшебных символов, которые он видел раньше. Шиму пребывал в состоянии раздумья, когда оба они были окутаны облаком красного тумана. Облако красного тумана бросилось к ним, но его продвижение было заблокировано экраном красного света, который был сформирован волшебными заклинаниями. Лицо Юй немного расслабилось, когда он стал свидетелем этой сцены. «Брат Ю, что это за красный туман? Глядя на твое лицо, мне кажется, ты очень его боишься», — спросил Шиму. «Брат Ши, кажется, ты ничего не знаешь о нем. Этот красный туман необычен, это огненная миазма, в ней содержится очень ядовитый туман. Если он заразит тебя из-за твоей небрежности, твои кожа и плоть сгниют, и, в конце концов, ты умрешь от яда», — серьезно сказал Ю. И Шиму почувствовал легкий холод в сердце, он не читал об этом в древней книге «Сотни тысяч вулканов», но, на самом деле, это было нормально. При составлении книг могут быть некоторые неосторожные упущения. Это волшебное заклинание кажется довольно необычным, оно может защитить от огненной миазмы, спросил Шиму. Оно называется «Уклонение от воспламенения» и считается относительно распространенным магическим талисманом в городе Красного Пламени. Мы привыкли ходить на практику к этим вулканам, и так, мы довольно часто сталкиваемся с этой огненной миазмой, поэтому для нас очень важно иметь при себе эти талисманы, пояснил Юй. Шиму медленно кивнул головой, глядя в сторону 100 000 вулканов, он не знал, сколько опасностей ждут их впереди. Шиму почувствовал, что хотел бы остаться здесь надолго после этого инцидента, и он тайно принял это решение в своем сердце. Он ждал возможности вступить в город Красного Пламени, после этого он лучше подготовится к пониманию тех опасностей, которые таятся в этой области. Насколько это вообще было возможно, из вулкана на вершине горы продолжал выходить желто-красный туман, непрерывно устремляющийся наружу. Так прошло полчаса, но красному туману все равно не было конца, было похоже, что поток красного тумана никогда не закончится. С течением времени красный световой экран вокруг тел двух мужчин также начал постепенно тускнеть, и было очевидно, что большая часть духовной энергии, которую содержал этот волшебный таписмен, уже была израсходована. Выражение лица Юй стало неприглядным, когда он увидел это, и его глаза были пронизаны беспокойством. «Брат Ю, кажется, что духовная энергия этого волшебного талисмана почти исчерпана. У тебя есть другой способ избежать отравления ядом?» — спросил Шиму. «Цена этих волшебных талисманов очень высока, и так, У меня было всего две копии. Огненная миазма здесь встречается не очень часто. В принципе, достаточно одного-двух талисманов, чтобы снова защитить себя от любых возможных последствий, но я не ожидал, что на этот раз ее извержение окажется таким масштабным, сказал Юи, заставив себя улыбнуться. Есть ли другие способы сопротивляться ей? Шиму спросил еще раз. Ядовитый туман с той огненной миазмы очень яростный и опасный. Обычные методы защиты недостаточно сильны, чтобы противостоять ему. Именно поэтому этой опасности можно избежать только с помощью талисманов уклонения от воспламенения. Юи покачал головой. Когда Шиму услышал эти слова, на его лице появилось серьезное выражение. Слой красного света на их телах становился еще бледнее, пока они разговаривали друг с другом, и поток бледно-красного тумана прошел сквозь световой экран и проникло в воздух внутри него. Шиму почувствовал, что поверхность его тела внезапно начала выделять пар, несмотря на то, что он долгое время стимулировал свою настоящую ци и уже сформировал защитный слой вокруг своего тела. Тем временем горячий туман прорвался через щит и сконденсированный ци и проник в его тело. Юи переживал такую же ситуацию. На его теле также был слой защитного света, но, похоже, он оказался в еще худшем положении, чем Шиму. Полосы красного цвета начали пузыриться на его лице под воздействием ядовитого тумана. Лицо Шиму сильно изменилось. Он начал перемещать настоящую ци в своем теле, пытаясь вытеснить ядовитый туман. Внезапно его левая рука нагрелась. Одна идея пришла в голову Шиму. Когда он увидел это и так, он снял коричневую перчатку с левой руки, и его левая рука, похожая на кусок угля, источала невидимую силу притяжения. Ядовитый туман, только что проникший в его тело, был немедленно проглочен левой рукой Шиму, не оставив никаких следов. Шиму был поражен. Он уставился на левую руку, и в его глазах вспыхнул намек на счастье. С другой стороны, красный световой экран на теле Юи стал еще слабее. Кроме того, все больше и больше красных полос появлялось на его лице. Юи начал задыхаться от жара. Тело Юи ослабло, и он упал на землю, но достал бутылку с таблетками своей дрожащей рукой, достал несколько пилюль красного цвета и собирался их принять. Тем не менее, черная ладонь потянулась нему сбоку и прошла через тусклый световой экран на теле Юи, и затем она мягко прижалась к его телу. Юи повернул голову с удивленным видом. Он даже не заметил, когда Шиму появился рядом с ним. Кроме того, световой экран вокруг его тела уже исчез, оставив его прямо посреди красного тумана без защиты. Тем не менее, Юи все еще в порядке даже после исчезновения светового экрана. Юи собирался что-то сказать, когда почерневшая левая рука Шиму внезапно испустила силу притяжения. Казалось, что тиранический ядовитый туман, только что проникший в тело Юи, внезапно встретил своего заклятого врага. Сила притяжения руки Шиму начала вбирать его в себя с потрясающей скоростью. В результате ядовитый туман в теле Юи был поглощен всего за несколько вдохов. Даже красные полосы бесследно исчезли с его лица. «Брат Ши, ты?» Юи встал и с изумлением взглянул на Шиму. Затем он посмотрел на его левую руку, похожую на уголь. «Это неподходящее место для разговора на эту тему. Пошли!» Шиму помахал рукой, чтобы стимулировать движение крылатого экипажа. Затем он подозвал Юи и запрыгнул в карету. Летающая карета засияла ослепительным зеленым светом и взлетела в небо. Затем она полетела к городу Красного Пламени. На лице Юи все еще было видно беспокойство, поскольку карета летела с очень большой скоростью, но он знал, что даже несмотря на это они не смогут покинуть те пределы досягаемости ядовитого тумана в течение короткого периода времени. И, как он и ожидал, тончайшие клочки ядовитого тумана снова начали настойчиво проникать ей его тело. Однако левая рука Шиму вновь прижалась к телу Юи, время от времени продолжая вбирать в себя туман. Ее сила притяжения полностью поглощала ядовитый туман, который проникал в его тело. В конце концов, выражение лица Юи успокоилось, и он посмотрел на Шиму с чувством благодарности. Для того, чтобы выйти из зоны действия ядовитым туманом, им понадобилось почти четверть часа полета. После этого экипаж внезапно остановился в воздухе. Облако красного тумана под ними вдруг обнаружило всплеск, как будто гигантский свирепый зверь делает угрожающий жест, готовясь проглотить добычу. Шиму почувствовал некий затяжной страх в своем сердце, когда увидел вибрацию в огненной миазме под ними. И так, он выдохнул и подумал о том, что на этот раз он смог избежать опасности благодаря своей левой руке. Иначе он опасался, что эта огненная миазма могла бы сжечь его кожу. Внезапно Кай на плече Шиму громко крикнул: «Шиту, берегись!» Голос Кая едва утих, Когда огненная миазма внизу издала губкий звук, за ним последовала массивная красная тень, которая вылетела из тумана и с потрясающей скоростью набросилась на карету. Шиму был встревожен этим. Летающая карета под его ногами мгновенно вспыхнула и переместилась в сторону. Бах! Однако полностью уйти от удара Шиму не удалось, и в итоге летучий экипаж получил тяжелый удар одновременно с этим. Оглушительный рывок подавляющей силы ударил Шиму и Юи по машине, превысившей скорость. Шиму был сильно изумлен, но он не пришел в замешательство. На его теле тут же загорелся спой белой ци со вспышкой яркого света. Затем он встал на ноги и мягко приземлился на близлежащую гору. Тем временем Юи также произвел заклинание, чтобы стабилизировать свое тело. Затем он приземлился поблизости от Шиму. Его кожа побледнела, и из угла рта стекала струя крови. Очевидно, его ранения были вызваны недавним ударом. Что это такое? Шиму быстро взглянул на него. Бах! Массивный силуэт рухнул из воздуха и приземлился перед Шиму и Юи с сильным грохотом, как упавший метеорит. В результате под их ногами разразился сильный толчок гравия, и слои дымящейся пыли разлетелись повсюду под воздействием этого грозного удара. Глаза Шиму сжались, постепенно слои дыма и пыли оседали, и глазам Шиму открылся силуэт. Оказалось, что это был гигантский свирепый демонический зверь со шкурой красного цвета. Пара его ужасных глаз была огненно-красной, как будто в них пламя. Кожа и шерсть на всем его теле были полны насыщенных оттенков черного и красного цвета. Его массивное тело выглядело очень гладким. Длинный хвост чудовищного тигра выглядел как стальной кнут, так как его движение вызывало резкий звук, похожий на свист кнута. Однако ни одной из этих особенностей, напротив, говорить не приходится, и это потому, что у этого красного тигра на спине тоже были широкие крылья. В развернутом виде они были намного длиннее, чем его тело. Красные глаза тигра излучали алый свет, когда он смотрел на Шиму и Юи. После этого все его тело испустило огромное духовное давление, что указывало на то, что перед ними был демонический зверь ранга земли. Это краснокрылый тигр. Неудивительно, что сегодня эта огненная миазма была такой свирепой. Лицо Юи стало смертельно бледным, и на нем появилось испуганное выражение, когда он увидел красного тигра. Затем он заговорил. В это время краснокрылый тигр издал низкий рев. Одновременно с этим он распахнул широкие крылья, и на его теле вспыхнул слой ярко-красного сияния. Затем его массивное тело с немыслимой легкостью набросилось на Шиму, и в мгновение ока зверь оказался перед ним. Затем его огромная лапа нанесла удар, поднимая вихрь пронзительного сильного ветра, пытаясь схватить Шиму за голову. Глаза Шиму вспыхнули, и его тело качнулось в сторону. Этим движением он развернул свой корпус. Затем Шиму воспользовался возможностью, поднял левую руку, которая висела рядом с его телом, перед собой, как щит. «Брат Ши, будь осторожен!» Юи выглядел глубоко изумленным. Тем не менее, он взмахнул рукой, и из его ладони вырвались три зеленых лезвия размером с меч. Затем они обрушились красного крылатого тигра. В то же время на хвосте краснокрыпого тигра сверкнула огненная вспышка. Затем его хвост превратился в красную тень и разбил три ветровых клинка в дребезги. Потом прозвучал взрыв. Это была массивная лапа тигра, который безжалостно ударил Шиму по руке и заставил его тело отлететь назад. Шиму пролетел почти на 100 или более футов, а затем сильно ударился о землю. В результате этого падения вокруг него поднялись слои дыма и пыли. «Брат Ши!» Юи закричал с тревогой. Краснокрылый тигр также издал громкий рев, и его мощные четыре конечности снова переместились. Его огромное тело превратилось в красную тень, и он направился прямо к Шиму, игнорируя при этом присутствие Юи. Дело было в том, что именно Шиму вызвал у краснокрылого тигра ощущение опасности. Так, краснокрылый тигр думал, что другой человек не представляет для него угрозы, и собирался убить Шиму. Тигр открыл свой большой рот и обрушил толстый столб пламени в сторону Шиму. Бах! Над землей развернулось огненное море, издающее громкий гул. Одновременно с этим пламя охватило окружающее пространство в радиусе 100 или более футов. За одно мгновение краснокрылый тигр бросился в огненное море и снова напал на Шиму. Но потом прозвучал звук уш. Это был сверкающий свет золотого меча, который вылетел из тела Шиму. Затем он вспыхнул и превратился в массивную вспышку света длиной в несколько футов. Затем меч нанес удар по краснокрылому тигру. Золотой меч был в середине пути, когда он испустил массивную волну ци. Меч еще не успел приблизиться, но чудовищный тигр почувствовал, что его ударила с поп волна убийственного намерения. Краснокрылый тигр был поражен. Он еще находился в воздухе, когда понял, что у него не будет достаточно времени, чтобы уйти в сторону к тому времени, когда до него долетит золото. И так, Тигр издал низкий рев, и шерсть на его теле засияла ярко-красным светом. После этого на поверхности его тела вспыхнула масса пылающего пламени. Когда пламя загорелось, позади тела краснокрылого тигра появилась красная тень. Тигр бросился вперед и столкнулся с массивной золотой вспышкой. Глава 380. Демонстрация малой части таланта. Взрыв мгновенно раздалась, серия громких звуков. Красная тень тигра взорвалась при столкновении с золотым светом меча. Золотая вспышка также рассеялась под воздействием этого столкновения и превратилась в золотой летающий меч. Потом он сделал круг и улетел обратно. Внезапно краснокрылый демонический тигр снова бросился на Шиму, заметив, что золотого меча больше нет и больше ничто не может помешать ему. Тигр был в воздухе, когда он раскрыл свой свирепый рот и обнажил огромную пасть, полную острых зубов. Затем он обрушил свой рот на Шиму, как будто хотел откусить ему голову. Шиму тоже встал на ноги и Кай, который все это время был у него на плече, расправил крылья и взлетел в воздух. Шиму увидел, что чудовищный тигр подскочил и бросился к нему, но он не дрогнул и не уклонился от атаки. Напротив, крепкие мышцы обеих его рук раздулись. Затем Шиму схватил левую руку правой и неожиданно поднял ее вверх. Он заставил свою необычную черную руку послужить ему щитом и заблокировать атаку тигра. Краснокрылый тигр все еще был в воздухе, когда мощно выбросил свою огромную лапу вперед. Он хотел оттолкнуть левую руку Шиму и откусить ему голову, как он планировал ранее. Глухой взрыв раздался в воздухе, когда огромная лапа краснокрылого тигра ударилась о левую руку Шиму. Ошеломляющая сила столкновения вырвалась наружу с громким грохотом, и выражение на морде краснокрылого тигра сильно изменилось, когда он увидел, что произошло. Потом прозвучал звук кача. Массивная лапа краснокрылого тигра была разорвана на куски, словно фарфор, который врезался в камень, а потом она превратилась в мясной фарш, который разлетелся по округе. Краснокрылый тигр набросился на Шиму с такой пугающей силой, что не мог контролировать свое тело. Его голова в любой момент должна была удариться о черную руку Шиму. Шиму увидел это и сжал свои черные пальцы в плотный кулак. Затем он выставил его вперед. Голова тигра разорвалась так же, как и его лапа, соприкоснувшись с левым кулаком Шиму. В результате повсюду брызнули струи крови вместе с белыми кусочками мозга. Кроме того, массивное тело краснокрылого тигра было отброшено назад. В результате этого столкновения он упал в нескольких дюжинах футов от Шиму. Сначала его тело сделало несколько бесполезных подергиваний, но потом он стал неподвижным. Юй с изумлением наблюдал за всем происходящим, слегка приоткрыв рот. На самом деле, он не мог закрыть его уже долгое время. Шиму опустил левую руку и сделал долгий вздох. Дело было в том, что хотя в этот момент он задыхался, в его глазах виднелся блеск волнений. К могуществу его левой руки действительно достигало ужасающей степени. Настолько, что даже демон ранга земли не выдержал его удара. Просто движения его левой руки все еще были медленными, иначе она бы стала его козырем. Шиму знал, что на этот раз ему просто повезло. В конце концов, он только что вступил в бой с тигром, сделав вид, как будто он был простым воином Сянь-Тянь, и его притворство заставило противника ослабить бдительность. Его обман мог бы не сработать, если бы он вступил в конфликт с воином-красноармейцем. Он отряхнул свое тело и сбросил пыль с одежды. После этого он протянул руку и достал сумку для звериных душ, и на ней вспыхнул луч света. Затем из тела краснокрылого тигра вылетело скопление красных шаров и сразу же утонула в сумке. Это была душа этого демонического тигра. Затем Шиму подошел к трупу тигра и несколько раз осмотрел его. Затем он также взял его труп. Труп демонического зверя ранга земли имел огромную ценность, будь то плоть, кости или мех. Каждая часть его тела считалась первоклассным материалом, и их можно было продать по довольно хорошей цене. «Брат Ши, ты в порядке?» Юй вышел из своего транса к этому моменту. Затем он подошел к Шиму. «Да, я в порядке», — Шиму махнул рукавом. Рукав на его левой руке был разорван на куски, но на плоти все еще не было повреждений. «Брат Ши действительно относится к типу людей, которые хранят все в секрете. Ты настолько могущественный, что даже смог убить демонического зверя ранга земли. Это заслуживает восхищения». Юй почувствовал облегчение, когда увидел, что Шиму не получил никаких травм, однако в его сердце также появилось чувство восхищения к Шиму. «Брат Юй льстит мне». Лицо Шиму Юй выказало мягкую улыбку, когда он заговорил. «Это место находится очень близко к источнику ядовитого тумана. Понятия не имею, как тут вдруг появился демонический зверь, но могу сказать, что это место в коем случае слишком опасно, так что давай немедленно уйдем отсюда», — сказал Шиму, глядя на красный туман, парящий недалеко от них. Естественно, Юй не возражал против этого. Шиму быстро призвал Кая, затем вместе с Юй он сел в летающий экипаж и полетел в направлении города Красного Пламени. Прошло 2 часа, когда перед глазами Шиму появилось черное пятно. «Брат Ши, это город Красного Пламени», — Юй указал вперед. Шиму кивнул правой рукой и применил волшебное искусство. В ответ на это, скорость их полета увеличилась. По мере их приближения черная точка постепенно превращалась в великолепный город. Этот город находился на обширной территории. Его площадь не уступала по своим масштабам городу восходящего солнца. Кроме того, его архитектурный стиль выглядел грубо и дико. Стены города были почти в 1000 футов высотой, и они целиком были сделаны из больших квадратных камней ярко-красного цвета. Кроме того, каждый из них был размером почти с маленький домик. Мужчины смотрели на город с воздуха, они увидели, что его улицы простираются во всех направлениях в перекрестном порядке, и по обе стороны дорог стоит бесчисленное множество зданий. Кроме того, с такой высоты пешеходы выглядели крошечными, как муравьи. Однако самой заметной достопримечательностью была черная горная вершина, возвышающаяся в центре города. Горная вершина была очень высокой, казалось, что она достигала неба. Кроме того, со дна до вершины горы ее покрывали многочисленные, плотно застроенные здания. Кроме того, поверх гигантских городских ворот, города Красного Пламени, были изображены 3 больших символа, они излучали вспышки красного света. Город Красного Пламени выглядел как огромный красный бегемот, стоящий на земле. Даже окружающие его вулканические хребты казались крошечными перед этим большим городом Квау. Кай издал странный крик. Город Красного Пламени полностью оправдывает свою репутацию. Шиму посмотрел на большой город впереди и искренне воскликнул от изумления. Город Красного Пламени нельзя назвать самым процветающим на западном континенте, но он определенно входит в пятерку его лучших городов, сказал Юй. Его слова были окрашены намеком на гордость. Шиму бросил взгляд на Юй и кивнул головой. С точки зрения внешнего вида, величественная аура города Красного Пламени все еще намного превосходила великолепие города восходящего солнца. «Пошли, давай отложим эту дискуссию до въезда в город», — сказал Шиму. В то же время он отдал приказ питающему экипажу с зелеными крыльями и заставил его спуститься. Потом они оба вышли из кареты и направились к городским воротам. Вокруг появился бегущий свет, затем он спустился у въезда в городские ворота, в гигантскую городскую стену. Кроме главных городских ворот, входило множество входов разного размера. Юй повел Шиму за собой и заставил его спуститься перед маленькими воротами. В данный момент перед ними стояла очередь из 10 или более человек. Они оба были в самом ее конце. Шиму посмотрел на людей, которые стояли перед ними, и обнаружил, что все они были воинами Сянь-Тянь или около того. Кроме того, на их лицах был намек на усталость после путешествия, но черты их лиц порождали злобные ощущения. Похоже, что эти люди покидали город ради практики. Увидел их, Шиму удивился. Очередь продвигалась вперед быстро, и вскоре настало время, когда Шиму и Юй заплатили несколько духовных камней за вход и прошли в город. Они попали на улицу, пролегавшую возле входа в город. Она была очень просторной и чистой, земля была вымощена темно-красными камнями, и над ними поднимались клубы пара. Очевидно, температура здесь была намного выше, чем снаружи. Черная горная вершина в центре этого города на самом деле представляет собой большой вулканический кратер. Здесь не так уж и жарко, но чем ближе ты подойдешь к центру города, тем выше будет температура, сказал Юй. Шиму кивнул в ответ. Этот город был довольно известен своими изысканными духовными инструментами, и рассказы о них звучали очень убедительно, ведь усовершенствование инструментов в таком месте действительно было довольно удобным. По обе стороны улицы находилось по несколько магазинов, но 5 или 6 из этих 10 лавок были либо кузницами, либо оружейными. В этих магазинах ни на что смотреть, так как в них продают только обычные вещи. Этот город разделен на 2 части, внутреннюю и внешнюю. Внешний город не такой уж шумный, так как это жилой район. По-настоящему большие оружейные магазины и мастерские расположены в центре города, сказал Юй. Сердце Шиму было разбито, когда он услышал эти слова. Он только что заметил, что в некоторых из этих магазинов на прилавке было выставлено по несколько предметов оружия, и их качество также казалось довольно хорошим. Насколько умелыми были здешние кузнецы, если это качественное оружие можно было рассматривать как обычные вещи, может быть, в оружейных магазинах этого города также были выставлены на продажу духовные инструменты. Шиму не стал хранить эти догадки в своем сердце, но прямо спросил Юи: инструмент духа в любом крупном магазине в центре города ты можете инструмент духа по своему вкусу. На самом деле, даже магическое оружие будет вполне возможно купить, пока у тебя в кармане достаточно камней духа, сказал Юи с озорной улыбкой. Волшебное оружие. Шиму был изумлен, услышав, что он может купить даже волшебное оружие в этом городе, однако, даже если это утверждение было верным, для этого может понадобиться значительное количество камней духа. Шиму вздохнул, его глаза выказали намек на волнение, так как он почувствовал гораздо более сильный интерес по отношению к городу Красного Пламени. «Пошли, нам нужно попасть в центр города». Юи помахал рукой, и у него под ногами появилась вспышка желтого света, затем она подняла его тело, и он взлетел вверх. «Мы в городе, разве тут не действует приказ запрета на магическое заклинание пространственного перемещения?» – удивленно спросил Шиму. «Город Красного Пламени слишком велик, поэтому было бы слишком неудобно полагаться только на пешие прогулки по городу», – объяснил Юи. Шиму слышал его слова, но ничего не ответил, он просто извлек свой синий челнок и заставил его летать, затем и Шиму, и Юи превратились в две полосы света, и полетели в направлении внутреннего города. Они также могли насладиться панорамным видом на город внизу, пока летели по воздуху. Как уже говорил Юи, чем дальше они продвигались в город, тем оживленнее выглядели магазины, расположенные внизу. Площадь города Красного Пламени казалась поистине огромная, поэтому им потребовалось очень много времени, чтобы добраться до центра города. Внутренний город не был отделен от внешнего городской стеной, но в городе была река, которая служила разделительной линией между его внутренней и внешней частями. Они оба, наконец, оказались в центре города. Шиму бросил взгляд на округу, когда приземлился, и в ответ на это его глаза просветлели. Расположение магазинов здесь, очевидно, было намного лучше, чем в пригородах. Магазины с большими витринами, в основном, торговали оружием. Шиму увидел оружейный магазин. На левой стороне внутри находились столы квадратной формы, сделанные из сандалового дерева, и деревянные рамы, все, что располагалось поверх них, относилось к всевозможным видам оружия. Там были мечи, булавы, копья, топоры и так далее. Кроме того, каждый предмет испускал слабые лучи света. Дело было в том, что все товары относились к зачарованному оружию. У Шиму было хорошее зрение, таким образом, он мог ясно видеть, что несколько деревянных столов были установлены в самой внутренней части магазина, и они были заключены в легкую оболочку магии запрета. Кроме того, несколько предметов было помещено за световыми экранами. Между ним и этими столами было большое расстояние. Кроме того, эти столы также находились под защитой какого-то запрещающего магического заклинания, однако Шиму все еще чувствовал, что это оружие содержит в себе сильную духовную энергию. Инструмент духа. У Шиму загорелись глаза. «Брат Ши, ты хочешь купить один или два духовных инструмента?» – спросил Юи, заметив выражение лица Шиму. «Город Красного Пламени славится своими изысканными инструментами, так что я, естественно, хочу купить пару из них, раз уж мы здесь», – сказал Шиму. «Брат Ши, тебе лучше не ходить в такие магазины. Если ты думаешь о покупке духовного инструмента, владельцы этих магазинов вряд ли решатся вынести действительно хорошие вещи для простых покупателей», – предположил Юи. «В таком случае, я должен попросить у брата Ю совета», – сказал Шиму, однако его глаза замерцали. «Я не достоин давать тебе наставления, тем не менее, я живу здесь долгое время, и так, я знаком с некоторыми правилами, брат Ши. Мне нужно разобраться с одним важным делом, но ты можешь пойти со мной во дворец Красного Пламени, если у вас будет свободное время. Позже я расскажу об этом подробнее», — сказал Юи. Выражение в глазах Шиму изменилось, и он кивнул ему в знак согласия. Юи вздохнул с облегчением. После этого он шагнул вперед и направился к улице впереди. Шимутик же сделал шаг и последовал за ним. Эта улица была очень просторной. Чем дальше они продвигались вперед, тем плотнее становилось толпа людей на дороге. Эти люди так торопились туда же, что и Юи. Развернувшись на улице, Шиму и Юи увидели перед собой массивный дворец красного цвета. Площадь этого дворца была довольно большой. Три больших символа были написаны на его вершине. Дворец Красного Пламени. Множество людей входили и выходили из дворца. Юи легко прошел во дворец. Он вел себя очень беззаботно, как будто был хорошо знаком с этим местом. Шиму также проследовал за ним. После того, как они вошли во дворец, перед ними появился зал. Он был окружен белыми каменными табличками, высота которых составляла несколько футов, На них были написаны строки каких-то символов разнообразного содержания, среди них были задания вроде сбора каких-то материалов, охота на демонических зверей и так далее. За каждую миссию была назначена соответствующая награда, и большинство из них представляли собой камни духа, но в качестве выплаты вознаграждения за некоторые миссии также предлагались магические и духовные инструменты, таблетки и другие вещи. Когда он увидел эту сцену, в глазах Шиму вспыхнул луч света. Этот список миссий имело большое сходство с заданиями секты Черного Демона. Глава 381. Подготовка к культивированию. Брат Ши, этот дворец Красного Пламени был построен повелителем города Красного Пламени. Здесь мы зарабатываем духовные камни, выполняя задания, сказал Юй. Шиму кивнул, но его внимание вдруг привлекла толпа, стоявшая в кругу вокруг плиты из белого камня. Один за другим они подходили к камню, разглядывали его, указывая пальцами и шепчась между собой. Время от времени кто-то доставал какой-то похожий на жетон предмет и держал его перед плитой. Как только жетон оказался около камня, на нем появлялся луч белого света, который сливался с плитой. Юй увел Шиму от белой плиты, и они направились в зал. В глубине зала находились маленькие комнаты, и все они были заняты. В одной из комнат был мужчина средних лет в красном халате, который привлек внимание Юй. Он сидел за столом с свитками и был так погружен в чтение, как будто весь мир для него исчез. Юй улыбнулся и вежливо поприветствовал его. «Дьякон Ван, о, это ты! Как продвигаются поиски огненной руды? Не забудь, что сегодня крайний срок приема», — сказал мужчина средних лет в красном халате, небрежно выпустив свиток из рук. «Нельзя пренебрегать просьбой уважаемого дьякона Вана», — сказал Юй и помахал рукой. В то же мгновение 7 или 8 кусочков красного кристалла материализовались на столе. Они представляли собой прозрачные камни с длинной отметкой в центре, сверкающие ослепительно ярким красным светом. Мужчина средних лет посмотрел на кристаллы на столе, и его глаза сразу же загорелись. Шиму стоял снаружи, так как он не стал входить в помещение вместе с Юй, и его блуждающий взгляд опустился на вход в одну из комнат. На этой конкретной комнате висела небольшая деревянная доска со словами «Резиденция Небесного Огня». Другие комнаты поблизости были точно такими же. За столом внутри них также сидел по крайней мере один человек. В каждой комнате висела деревянная доска, но на них были написаны различные символы, такие как «Оружейная палата сумерек» или «Медный зап». Шиму вспомнил каменные таблички, которые он видел ранее, и ему пришло в голову, что большинство заданий высокого ранга выдавались с теми магазинами. Кроме того, для защиты этих комнат рядом размещался специальный персонал. В других городах и лавках подобного практически нигде не наблюдалось. Юй и мужчина средних лет в красном халате, казалось, были хорошо знакомы друг с другом. После долгого разговора они, наконец, вышли из комнаты вместе. «Извини, что заставил брата Ши ждать так долго», — сказал Юй, собираясь взять Шиму за руку в качестве жеста извинения. «Не волнуйся, ничего страшного». Шиму сделал жест раньше, чем Юй мог схватить его руку. «Брат Ши, все главные торговые палаты находятся во дворце Красного Пламени. Магазины и оружейные кузницы выставляют здесь различные задания, которые выполняют ученики сект, чтобы заработать на жизнь. Если брат Ши хочет жить здесь, он может взяться за некоторые миссии и заработать камней духа, чтобы позже обменять их на ресурсы», — сказал Юй, указывая на комнаты Шиму. Шиму кивнул, но его взгляд был сфокусирован на каменной плите в центре главного зала. Шиту пришел сюда не для того, чтобы выполнять поручения. С его способностям ему будет легко заработать эти камни духа, — заговорил Кай, сидевший на плече Шиму. «Вдруг ты прав, это было бы недостойно силы брата Ши», — быстро ответил Юй. «Брат Ю, не слушай чепуху Кая. Лично я думаю, что эти миссии были бы хорошим способом подзаработать. Если я действительно решусь ненадолго остаться в городе Красного Пламени, я обязательно подумаю об этом», — сказал Шиму, глядя на Кая. «Честно говоря, после того, как я покинул других учеников культ Темной Пуны, я был плохо знаком с этим материком, не говоря уже об отсутствии других навыков, которые могли бы помочь мне заработать ресурсы для культивирования. В конце концов, здешние звери не обузданы, и варварские племена очень закрыты. По крайней мере, в городе Красного Пламени мы можем браться за миссии по поиску монстров или ресурсов, таких как руда, в обмен на некоторые ценности». Юй вздохнул с опустошенным выражением на лице. Услышав слова Юй, Шиму был в растерянности. Все, что он мог сделать, это кивнуть с некоторой горечью и печалью в глубине своего сердца. То, что сказал Юй, было, несомненно, правдой, если у него будет другая возможность, если он добьется успеха на своем пути изготовителя талисманов и, как маг в целом, ему будет легко жить на материке, но сейчас он был практически в таком же положении, как Юи, который выполнял миссии ради добычи ресурсов. «Ах, я чуть не забыл, брат Ши, вместо того, чтобы покупать духовные материалы в тех магазинах, я думаю, что было бы лучше пойти в оружейную мастерскую и заказать то, что тебе нужно. Оружейная небесного огня в нижней части зала является одной из крупнейших кузниц в городе», — сказал Юи. «Он принимает особые заказы на оружие, тогда смогут ли люди в этой мастерской восстановить поврежденный духовный инструмент?» — спросил Шиму. «Честно говоря, я никогда не спрашивал об этом, но так как они могут усовершенствовать оружие, я думаю, что ремонт также не должен быть проблемой. У меня есть некоторые связи с мастером оружейной небесного огня по поводу одной миссии. Мастер Гонси, один из лучших кузнецов во дворце Красного Пламени, его мастерство считается превосходным, и его репутация также очень хороша. Если брат Ши заинтересован в заказе или ремонте духовных инструментов, я буду рад представить его тебе», — гордо сказал Юи с широкой улыбкой на лице. Когда Шиму услышал это, в его голове тут же вспыхнули разные мысли. У него было несколько единиц оружия, которые он когда-то использовал, но, к сожалению, по мере того, как его собственная сила увеличивалась, сила этого оружия не поспевала порасти за ним. Клинок из метеоритного железа все еще был пригоден для использования благодаря своим особенным свойствам, но если бы его можно было модернизировать до уровня легендарного духовного инструмента, его мощность определенно значительно возросла бы. Более того, Шиму также нашел необычный зеленый плащ, когда находился в мирном городе Солнца. Это было редкое сокровище, дающее обладателю возможностью спрятаться от врага. Почти как невидимая маскировка, плащ был порван в многочисленных боях, но если его можно будет починить, он, безусловно, окажется очень полезен в будущем. «Спасибо, брат Ю, я рассмотрю этот вопрос, если понадобится, мне придется еще раз обратиться к тебе за помощью», — сказал Шиму с большой благодарностью. «Не глупи, брат Ши, ты забыл, что спас мне жизнь, я должен тебе услугу, и это меньшее, что я могу сделать для тебя в данный момент», — сказал Юи. И, махав руками, чтобы помешать Шиму поблагодарить его, они еще немного побеседовали и решили вместе покинуть дворец Красного Пламени. Вскоре после того, как они вышли из дворца, Шиму оглянулся вокруг. Как только он увидел огромную черную гору в центре города, его взгляд изменился. На вершине горного хребта находился большой белый дворец, излучающий слабый белый свет. Это зрелище было слишком завораживающим, чтобы можно было не заметить его и отвести от него глаза. Брат Ши, это трансляционный зал города, который связан с трансляционной системой города Ада, — сказал Юи. Шиму кивнул и отвел взгляд. «Брат Ши, может быть, тебя заинтересуют крупные магазины, расположенные в городе Ада?» — спросил Юи, когда он заметил, что Шиму опустил глаза. «Нет, уже поздно, я уверен, что у нас еще будет шанс посетить город в другой раз», — с сожалением вздохнул Шиму, покачав головой. «Что ж, если это так, то нам пора идти. Я уверен, что брат Ши должен быть измотан, потерпи еще немного, и мы почти добрались», — сказал Юи и поспешил увеличить темп своих шагов на узкой дороге. Шиму сделал паузу, чтобы обдумать его слова, но не отказался последовать за ним. Наконец они добрались до жилого района. В нем было много небольших домов, и под руководством Юи Шиму оказался в тихом дворе одной из здешних резиденций. «Вот здесь мы проведем ночь. Я знаю, что это место может показаться немного простоватым и невзрачным. Надеюсь, ты не возражаешь», — сказал Юи, положив руку на дверную ручку и открывая дверь. «Ноль, брат Ю, не говори так, я совсем не возражаю», — засмеялся Шиму, проходя в резиденцию. Планировка маленького дворика была довольно непритязательной. Перед окном находилась небольшая дорога для прогулок, вымощенная булыжником. В качестве украшения во дворе было установлено несколько бамбуковых растений. В доме было всего несколько комнат. Это было практически все, что открылось глазам Шиму. Несмотря на то, что она была далека от роскоши, окружающая среда была пригодна для спокойной жизни, поэтому Шиму был доволен. Мужчина вошел в гостиную. Внутри дома в комнате имелось лишь простой стол и несколько стульев. Они сели, чтобы перевести дух после их сегодняшнего путешествия. Чтобы облегчить отдых, Юи решил приготовить чай. Это особый чай, который можно достать только в долине сотни тысяч вулканов. Он известен как красный чай с росой, и его вкус очень изысканный, брат Ши. Попробуй, пожалуйста, сказал Юи, наливая чашку для Шиму. Шиму не колебался, он поднял чашку, сделал глоток и кивнул в знак одобрения. Чай был терпким, но сладким, хотя его общий вкус казался довольно странным. Шиму, несомненно, был измучен своим путешествием, но после одного глотка чая он мгновенно почувствовал себя освеженным. «Брат Ши, я не знаю, как долго ты планируешь оставаться в городе Красного Пламени, но должен сказать, что арендная плата за такой небольшой дворик вполне доступна. Это место подходит для длительного проживания. Если брат Ши намерен остаться здесь на какое-то время, возможно, ты захочешь арендовать жилье», — предложил Юи и выпил глоток из своей чашки. «Этот вопрос можно обсудить позже, но, брат Ю, есть кое-что, о чем я хочу тебя спросить. Я хотел бы узнать, знаете ли ты что-нибудь о городском бассейне лавы? Честно говоря, я подумывал арендовать его в следующий раз, когда буду в центре города», — поинтересовался Шиму, продолжая наслаждаться чаем. «Бассейн лавы, я слышал о нем раньше, если я правильно помню, это место, где можно получить доступ к красному вулканическому огню. Обычно оно используется только крупными оружейными мастерскими для работы над оружием и, как правило, не сдается в аренду частным лицам», — пояснил Юи. Сердце Шиму потемнело от этого ответа. «Прости, что спрашиваю, но означает ли это, что брат Ши также хочет овладеть искусством усовершенствования инструментов? Вот почему брат Ши спрашивает меня об аренде бассейна лавы», — спросил Юи с загадочным выражением лица. «Дело не в этом, это не имело никакого отношения к овладению искусством усовершенствования. В основном я собирался использовать это место для культивирования. Для этого мне нужна атмосфера, наполненная огнем и духовной энергией», — сказал Шиму. Юи выглядел немного удивленным и замолчал, прежде чем ответить. «Если хорошо подумать об этом, то аренда бассейна лавы вполне возможна, но мне нужно для начала подробнее расспросить об этом. Я прошу, чтобы брат Ши подождал меня, пока я не вернусь с новостями». «А извини, что беспокою тебя», — сказал Шиму с смущенным выражением лица. «Как я уже говорил, сто меньшее, что я могу сделать для тебя после того, как ты спас мне жизнь. Пожалуйста, отдохни тут, я уйду и подробно разузнаю об этом бассейне лавы. Я вернусь через некоторое время», — сказал Юи, спешно выйдя из маленького дворика. «Эй, Шиму, почему бы тебе просто не отправиться в долину сотни тысяч вулканов и не тренироваться там вместо того, чтобы останавливаться в городе Красного Пламени?» Когда Юи покинул двор, «Кай, наконец», — спросил Шиму после некоторого молчания, — «ты думаешь, что я не хочу этого сделать? Но прежде всего, чтобы овладеть искусством культивирования, мне понадобится абсолютный покой. Слишком много чудовищ бушует вокруг. Не забывай, что извержение вулкана также может произойти в любой момент безо всякого предупреждения, в результате чего может возникнуть кислотный дождь. Слишком много трудностей, поэтому я думаю, что лучше просто остаться в городе», — сказал Шиму и вздохнул. «Ты правда считаешь, что окружающая среда вокруг бассейна лавы отвечает требованиям для освоения таинственного искусства девяти революций? В некотором смысле, бассейн образуется только в результате образования подземных огненных жил. Я почти уверен, что энергия огненного атрибута в этом месте будет ограничена», — сказал Кай, пытаясь отговорить Шиму. «Я думаю, что пламени бассейна лавы должно быть достаточно для меня», — сказал Шиму, вставая со стула, на котором он сидел с тех пор, как пришел в резиденцию. «Шиму, ты куда-то идешь?» — спросил Кай, когда увидел, как Шиму встает. «Да по пути сюда я видел маленькие магазины, торгующие книгами. Я подумал, что мне нужно купить себе карты и другие материалы, чтобы узнать больше об этом городе», — сказал Шиму. «Отлично, я тоже подумывал прогуляться», — весело ответил Кай. «Не говори мне, что ты снова собираешься поесть», — сказал Шиму с самодовольным выражением лица. «Как ты понял?» — тихо пробормотал Кай. Шиму покинул резиденцию с пустыми руками, но спустя пару часов он вернулся с охапкой из десятка толстых книг. Он взял одну из них, но прежде чем он начал читать, снаружи раздались шаги. Это был Юи. Глава 382. Условия обмена. «Брат Ши, хорошие новости», — взволнованно сказал Юи, когда вошел в дом. «Это насчет бассейна лавы», — спросил Шиму с нетерпением. «Да я поспрашивал о лавовом бассейне от твоего имени. Мне сказали, что в городе нет дополнительных бассейнов лавы, которые можно было бы взять в аренду в данный момент, но я также спросил о них в Небесной оружейной палате. Они сказали, что у них есть более дюжины лавовых бассейнов. Один из бассейнов нестабилен, поэтому сейчас он свободен, сказал Юи. «Значит ли это, что они сдают его в аренду?» С беспокойством спросил Шиму. Дьякон сказал, что этот вопрос можно будет рассмотреть, но в обмен на это тебе нужно будет выполнить одно из их условий, сказал Юи. «Какое условие? Давай выслушаем их». Шиму был рад, чтобы у него появился шанс арендовать бассейн. Это было хорошо, что Юи пришел с условиями, это несомненно был прорыв. Юи поколебался секунду, прежде чем сказать: «Им нужна таблетка, произведенная демонической змеей огненной короны». «Змея огненной короны?» Шиму выглядел озадаченным, он никогда в жизни не слышал о таком чудовище. «Это своего рода монстр, который встречается только в сотни тысяч вулканов. Они живут в долинах, наполненных огнем, через которые не может пройти ни один обычный человек. Однако, если у тебя есть способ обуздать и контролировать огонь, это не станет препятствием», сказал Юи. Шиму кивнул головой и посмотрел на свою левую руку. Огонь не представлял бы для него слишком большой угрозы. К сожалению, монстры огненного атрибута обладали преимуществом в подобном окружении. Если быть осторожным и найти демоническую змею, которая была еще на ранней стадии своего развития, это не должно было стать проблемой. Шиму сделал паузу, прежде чем спросить: «Зачем членам оружейной палаты небесного огня нужны таблетки змеи огненной короны?» «Будь уверен, брат Ши, этот вопрос не является секретом в городе красного огня. Сын мастера Гон Си заболел, и ему нужна эта таблетка, чтобы изготовить необходимые ему лекарства для того, чтобы его сын мог жить и дальше. Небесная оружейная палата готова вознаградить каждого, кто сможет получить эту таблетку благодаря твоим силам и навыкам. Брат Ши определенно может выполнить эту задачу в обмен на бассейн лавы», сказал Юи, заметив беспокойство Шиму. «Ах, я понял, извини, что побеспокоил тебя чем-то, что не имеет к тебе никакого отношения», сказал Шиму, когда выражение лица немного расслабилось. «Не волнуйся об этом», Юи быстро махнул рукой в непринужденной манере. «Не то чтобы я не доверяю тебе, брат Ю, но я хотел бы встретиться с представителем Небесной оружейной палаты и обсудить это сам», сказал Шиму. «Конечно, поскольку брат Ши намерен взяться за эту задачу, я организую встречу с людьми, ответственными за оружейную палату Небесного огня, от имени брата Ши», взволнованно сказал Ю, и он встал и снова покинул двор. «Эй, Шиму, этому Ю и явно понравилось заниматься твоими делами, а?» сказал Кай, указав на Ю и выходящего из маленького дворика. «Возможно, после того, как я выполню это задание, он тоже сможет пожинать плоды моего труда до тех пор, пока я могу без проблем арендовать бассейн лавы». «Это все всего лишь мелочи», — ответил Шиму. Сказав это, он взял книгу и продолжил чтение. Рано утром следующего дня Шиму и Юи посетили одну из оживленных улиц в центре города. По обе стороны находилось несколько великолепных магазинов, и улицы были заполнены людьми. Двое мужчин подошли к красивому пятиэтажному зданию. Белые стены этого здания были украшены красной плиткой, дверь была широко открыта, а вестибюль казался не только просторным, но и очень атмосферным. На двери висела большая доска со словами «Небесная оружейная палата», написанными в золотом цвете. Даже расположившись на такой шумной улице, рядом с другими внушительными и красивыми магазинами, Небесная оружейная палата все еще заметно выделялась. Шиму и Юи остановились у порога, затем они наконец набрались мужества, чтобы войти внутрь. Внутри здания находился большой зал длиной около 30 футов с рядами белых нефритовых полок, на которых были размещены многочисленные мерцающие экспонаты. Казалось, что все это были образцы оружия, достигшие своего пика. Бизнес в магазине процветал, у каждой полки стоял, по крайней мере, один продавец, который объяснял особенности и способы применения того или иного оружия. Шиму глубоко вздохнул, став свидетелем этих переговоров. К ним подошел сопровождающий в зеленом одеянии и с улыбкой сказал: «Приветствую, господа предшественники, могу ли я узнать, какое оружие вы ищете? Я могу порекомендовать одно или два». «Извините, но мы здесь не за оружием», сказал Юи, доставая красную нефритовую эмблему и показывая ее сопровождающему. А увидев этот символ, тот сказал: «Ах, вы, должно быть, особые гости, пожалуйста, пойдемте со мной». Юи и Шиму без колебаний последовали за сопровождающим на верхний этаж. По сравнению с большим залом, выставочный павильон на втором этаже представлял собой несколько меньшие помещения. Сбоку было расположено несколько деревянных рам с несколькими образцами оружия. По оценкам Шиму, там находилось от 20 до 30 единиц оружия. По выставочному залу в тревогу расхаживали 4-5 человек, основываясь на их манере поведения. Шиму убедился, что это были необычные люди. Шиму теперь лучше понимал силу и положение небесной оружейной палаты. Трое мужчин не остались на втором этаже, а прошли прямо в маленький зал на третьем. «Пожалуйста, присядьте и подождите немного комнаты», сказал сопровождающий в зеленом. Он подал им чашки чая перед тем, как выйти из Шиму. И Юй тихо сидели на своих местах. Несколько минут спустя дверь была открыта, и внутрь вошел старик в черном одеянии. Похоже, старику было около 50 или 60 лет. Несмотря на некоторые морщины на его лице, его тело выглядело очень сильным. Его руки и ноги были такие же крепкие, как у молодого мужчины. Его ладони несколько пожелтели и высохли от частой работы с пламенем. Старик в черном стоял прямо, и его взгляд был острым. Когда он посмотрел на них, это был тот человек, о котором Юй говорил вчера вечером. За ним следовал мужчина средних лет в красной одежде. Это был дьякон Ван из Дворца Красного Пламени. «Господин Гон Си, дьякон Ван». Юй поспешил встать и поприветствовать их с большим почтением. Шиму также встал и посмотрел на старика в черных одеждах. Старик сначала взглянул на Юй, но его глаза сместились. Как только он увидел Шиму, он осмотрел Шиму сверху вниз и нахмурил брови. «Это тот человек, которого ты рекомендовал нам. Ты уверен, что он в состоянии справиться с этой задачей, Юй? Ты считаешь меня за дурака?» Старик в черном заговорил тяжелым голосом. Мужчина средних лет в красном одеянии выглядел раздраженным, когда он взглянул на Шиму и крикнул. «Юй, что это значит? Ты сказал мне, что нашел профессионала, обладающего навыками, необходимыми для получения таблетки змеи огненной короны. Так зачем ты притащил сюда этого человека?» «Я не лгал, брат Шиму, мой хороший друг. Хотя он все еще находится на последней ступени уровня Сянь-Тянь, его сила огромна. Я лично видел, как он в одиночку убил краснокрылого тигра, не говоря уже о том, что брат Ши обладает способностью контролировать пламя и ядовитую миазму. Я не сомневаюсь, что он сможет завершить эту миссию». Юй поспешно заговорил в защиту своего друга. Он смог убить краснокрылого демонического тигра. Двое мужчин были шокированы, услышав это. «Тогда есть ли у тебя доказательства, подтверждающие твои утверждения?» Мужчина средних лет в красном халате спросил суровым тоном, переместив свой взгляд на Шиму. Шиму ничего не говорил, так как все, что ему нужно было сделать, это показать им, что было скрыто у него в рукаве. Со взмахом руки он достал демоническую пилюлю размером с кулак, которая излучала ци большой силы. Это была таблетка демонического краснокрылого тигра. Выражение старика слегка смягчилось, но мужчина среднего возраста в красном ничуть не был убежден. «Даже если это демоническая пилюля, у тебя нет доказательств, что это ты его убил», заявил старик. Шиму усмехнулся, и тут же из его тела вырвалось дыхание секретной техники тотема. Дыхание было достаточно сильным, чтобы достичь даже нижних этажей. «Я прошу прощения за мои манеры. Я был слеп, раз сомневался в твоих способностях», сказал старик в черном. Ему стало стыдно, что он сомневался в мастерстве Шиму. Между тем Юй, который все это время стоял рядом с Шиму, был ошеломлен. Все, что он мог делать, это изумленно смотреть на Шиму. Шиму так много раз шокировал Юй за последние несколько дней, но у него все еще оставались некоторые скрытые козыри в рукаве. «Господин Гон Си, вы слишком вежливы. Не нужно удивляться», — сказал Шиму. «О, это человеческая природа, в этом нет ничего плохого», — сказал старик, махнув рукой. «Однако я не буду отрицать, что секретная техника, которой обладает Шиму, уникальна. Она была настолько мастерски скрыта, что даже я сам ничего не заметил», сказал мужчина в черном, глядя на Шиму. «Господин Гон Си, вы преувеличиваете. Раз уж я выполнил все требования, мы можем обсудить задание. Я слышал, вы ищете охотника на демоническую змею. Возможно, вы знаете, где живет этот демон», сказал Шиму с широкой улыбкой на лице. «Конечно», сказал старик быстро и взглянул на своего коллегу в красном. Мужчина среднего возраста согласился и быстро передал Шиму кусок нефрита из своего рукава. «Последние несколько месяцев я посылал своих людей исследовать сотню тысяч вулканов и, наконец, месяц назад в одной из горячих долин мы нашли змею огненной короны, которая все еще находилась на ранней стадии своего развития. Я послал за ней несколько воинов и охотников, но эта демоническая змея очень хитра. Она смогла пройти мимо нас с помощью тумана от горячего пламени в долине. Некоторые из наших друзей погибли там». Старик в черном вздохнул с хмурым выражением на лице. Шиму изогнул брови, прижимая нефритовый свиток к своему лбу, чтобы получить всю необходимую ему информацию. Нефритовый слиток представлял собой карту сотни тысяч вулканов. Шиму многое узнал о сотне тысяч вулканов из книг, которые он купил прошлой ночью, так что он был хорошо знаком с картой логова демонической змеи, находилось за 1000 миль от города Красного Огня. Но, к счастью, мастер Гон Си смог точно определить его местонахождение, так как у меня есть точное местоположение цели. Я вернусь через неделю с таблеткой демонической змеи. Шиму успокоил старика после того, как убрал нефритовый слиток. Если Шиму действительно сможет достать эту таблетку, я выполню наше соглашение и арендую бассейн лавы под оружейной палатой на 5 лет по цене вдвое ниже реальной, сказал старик в черном с проблеском надежды и радости в глазах. Я обещаю это. Радостно ответил Шиму. Шиму попрощался с обоими мужчинами и оставил оружейную палату небесного огня вместе с Юи. Брат Ю, я собираюсь уйти, прошу прощения за то, что последние 2 дня я был для тебя такой обузой, сказал Шиму, когда он и Юи вышли. Брат Ши, ты мой предшественник, тебе не нужно благодарить меня, с уважением сказал Юи.